день угасал. Солнце за лесом садило, зори вечерние меркли, ночь надвигалась на землю, тени ночные, а черным покровом снег застилали. Южная теплая ночь, грезы любви навевая, разливая негу в крови, зовет к свиданию. Ждешь ли ты меня, моя милая, ждешь ли? Чую сердцем, что ждешь ты меня. Кровом темной ночи, когда и лес, и воды спят, когда ли звезды неба очи одни на нас с тобой глядят, кругом все мирно. Я жду.